Глава 24. Жена без мужа, любовница без любовника. Несмотря на то, что королева сама пригласила к себе Андреа, ждала ее, она вздрогнула, когда Вебер произнес ее имя. Мария Антуанетта не могла не сознавать, что с того самого дня, как она увидела Андреа в замке Таверне и подружилась с ней, во всех дружеских услугах она была должницей. Ничто так не стесняет королей, как чувство признательности. Вследствие этого королева, пригласившая к себе Андреа с тем, чтобы делать ей упреки, увидев ее, вспомнила только полученные от нее услуги. Андреа же была вся прежняя, спокойная, холодная, чистая, как алмаз, и как алмаз неуязвимая. Королева несколько минут была в нерешимости, каким именем приветствовать это бледное явление, выступившее из мрака двери в полусвете комнаты и мало-помалу входившее в яркий круг света трех свечей, горевших в канделябре на столе, около которого сидела облокотившись Мария Антуанетта. Королева протянула руку своему прежнему другу. «Очень рада вас видеть, Андреа, сегодня, как и всегда», — сказала она. Как ни была приготовлена к этому свиданию Андреа, но при этих словах королева она вздрогнула. В них слышался тот тон, которым в прежние времена говорила с нею дофина. «Мне незачем говорить вашему величеству», — отвечала она со свойственным ей чистосердечием, «что если бы вы всегда говорили со мною, как теперь, то не было бы надобности посылать за мной так далеко». Ничто не могло быть удобнее для королевы, как подобное начало разговора. «Ах», — отвечала она, — «вам это должно быть понятно, Андреа, вам такой прекрасный, чистый, безупречный. Сердце ваше никогда не возмущало ненависть, душу не волновала любовь. Если бы грозные тучи набежали на ваш небосклон, вы, как звезда на тверди небесной, выступили бы из-за туч еще ярче. Женщины не обладают вашей невозмутимой ясностью, особенно я, прибегавшая к вашей помощи, которую вы всегда так великодушно мне оказывали». «Ваше Величество», — сказала Андреа, — «вы говорите о времени, которое я давно забыла. Я думала, что и вы не вспомните больше о нем». «Это суровый, жестокий ответ, но я заслужила его, и вы правы, говоря таким образом. Пока я была счастлива, я не вспоминала о вашей преданности. Может, потому что никакое человеческое могущество не предоставляло мне средства отблагодарить вас. Вам нельзя было не считать меня неблагодарной, но то, что вы считали неблагодарностью, могло быть только бессилием». «Я имела бы право обвинять вас, государыня», — отвечала Андреа, «если бы вы отказали мне в какой-нибудь просьбе. Ну, каким образом могу я жаловаться, никогда ничего не желая и ничего не прося?» «Ну так хотите знать, милая Андреа, это-то равнодушие ко всему на свете и пугает меня в вас. Вы мне кажетесь сверхъестественным существом, которое вихрь занес из другой сферы и бросил между нами, как один из тех камней, очищенных огнем и падающих неизвестно с какого солнца. Вследствие этого, очутившись лицом к лицу с той, которая никогда не падала, сначала пугаешься своей слабости, потом успокаиваешься, говоря самой себе, что в вашем совершенстве находится и высшая снисходительность, что в чистейшем источнике надобно омывать свою душу, и в минуты глубокого горя надобно поступать так, как поступила я, Андреа, призвать к себе это высшее существо, чье порицание так страшно, и просить у него утешения». «Ах, Ваше Величество, если вы действительно требуете от меня утешения, то боюсь, что я не смогу удовлетворить вас». «Андреа, Андреа, вы забываете, в каких ужасных обстоятельствах вы поддерживали и утешали меня», — сказала королева. Андреа побледнела. Королева, видя, что она готова лишиться чувств, хотела поддержать ее и привлечь к себе на диван, но молодая женщина тотчас оправилась и осталась, как была, стоя. «Ваше Величество, если бы вы имели сожаление к своей верной подданной, то избавили бы ее от воспоминаний, которые она почти совсем отдалила от себя. Плохая та утешительница, которая сама ни у кого не просила утешения, даже у Господа Бога. Есть горести, недоступные утешению». Королева устремила на Андреа свой ясный проницательный взор. «Горести, недоступные утешению», — сказала она. «Значит, у вас есть горести, кроме тех, которые вы мне вверили?» Андреа не отвечала. «Посмотрим», — продолжала королева. «Пора нам объясниться. Для этого-то я и пригласила вас». «Вы любите графа де Шарни?» Андрея побледнела как смерть и оставалась безмолвной. «Вы любите графа де Шарни?» — повторила королева. «Люблю», — отвечала Андрея. Королева вскрикнула, как раненая львица. «А», — сказала она, — «я так и думала. Давно ли вы его любите?» «С той минуты, как увидела». Королева в ужасе отшатнулась от этой мраморной статуи, оказавшейся живой. «Боже мой», — сказала она, — «и вы молчали?» «Вам это лучше известно, чем кому-нибудь». «Зачем же вы это делали?» «Я заметила, что и вы его любите». «Не хотите ли вы этим сказать, что вы его любили больше, нежели я, потому что я ничего не заметила?» — спросила королева. «Ах», — с горечью отвечала Андрея, — «вы ничего не видели, потому что он любил вас, государыня». «Да, а теперь вижу, потому что он не любит меня больше. Вы это хотели сказать, не правда ли?» Андрея молчала. «Да отвечайте же!» — вскричала королева. «Это смертельная мука! Убейте меня разом, сказав, что он разлюбил меня! Но говорите же, это правда? Он разлюбил меня?» «Любовь и равнодушие графа де Шарни составляют его тайны. Не мне обнаруживать их», — отвечала Андрея. «О, его тайны! Ни одного его! Я предполагаю, что он вас сделал своей поверенной», — сказала с горечью королева. «Граф де Шарни никогда не говорил мне ни о своей любви, ни о своем равнодушии к вам». «Даже и сегодня утром!» «Я не видела графа сегодня». Королева устремила на нее проницательный взгляд. «Вы скажете, что не знали о его отъезде?» «Я этого не говорю». «Каким же образом вы узнали об отъезде графа, если не видели его?» «Он сообщил мне письмом». Мария Антуанетта готова была закричать «полцарства за письмо», как Ричард III закричал в критическую минуту «полцарства за коня». Андрея поняла страстное желание королевы, но хотела доставить себе удовольствие помучить соперницу. «Я уверена, что с вами нет этого письма», — сказала Мария Антуанетта. «Вы ошибаетесь, государыня, вот оно». И, вынув скрытую на груди записку, еще теплую, она подала королеве. Королева взяла ее с трепетом и сжала в руках, как бы раздумывая, оставить ли у себя или возвратить Андрея, и посмотрела, нахмурясь, на молодую женщину. «Соблазн слишком велик», — сказала она наконец, и, развернув письмо, прочла следующее. «Графиня, через час, по приказанию короля, я уезжаю из Парижа и не могу вам сказать, куда еду и когда возвращусь. Конечно, все это вас мало интересует, но как бы мне хотелось иметь право поделиться с вами этим». «Была минута, когда я думал явиться к вам и лично объявить о своем отъезде, но без вашего позволения не осмелился». Королева узнала все, что ей хотелось знать, и подала Андреа письмо. «Читайте до конца, ваше величество», — сказала Андреа, не взяв его. Королева продолжала. «Я отказался от первого предложенного мне поручения, потому что думал, бедный безумец, что в Париже есть теплое сердце, которое бьется для меня». Но, уверившись в противном, я с радостью пользуюсь случаем удалиться от тех, для кого ничего не значу. Если в продолжении моей поездки меня постигнет такая же участь, как и брата Жоржа, то все меры приняты, чтобы вы первые узнали о постигшем меня несчастье и о возвращенной вам свободе. Тогда только вы узнаете, какое глубокое благоговение возбудило в моей душе ваша высокая преданность, так дурно вознагражденная той, которой вы принесли в жертву молодость, красоту и счастье. Итак, графиня, я прошу у Бога и у вас только того, чтобы не совсем был забыт несчастный, слишком поздно узнавший цену сокровища, которым обладал. Остаюсь с сердечным уважением, граф Оливье де Шарни». Королева отдала письмо Андреа, которая на этот раз взяла его. Мария Антуанетта с глубоким вздохом безжизненно опустила руки. «Изменила ли я вам?» — шепотом спросила Андреа. «Не говорю, изменила ли обещанием, потому что никогда не давала их вам, но обманула ли ваше доверие ко мне?» «Простите меня, Андреа», — сказала королева. «Я столько страдала». «Вы страдали? И вы решаетесь говорить мне, что вы страдали, государыня? Что же тогда мне сказать? Я не употреблю этого слова, потому что оно не выражает вполне пыток, которые я выносила. Вам, государыня, не приходилось видеть любимого человека на коленях перед другой, любимой им женщиной. Вы не слышали, как он больной, без памяти, после раны, полученной на дуэли за эту женщину, в бреду призывал ее имя? Вы не видели, как чудом спасенный от тяжелой болезни, он прежде всего вспоминал о любимой женщине, вашей сопернице? Да, государыня, сопернице, любовь уравнивает звание. Вы не удалялись 25 лет в монастырь, чтобы у холодного подножия креста заставить умолкнуть любовь, и не испытали ужасного чувства, когда после года молитв, бессонниц, поста, безумных желаний и криков горя и надежды, что, наконец, любовь, если и не совсем угасла, то, по крайней мере, утихла, и к вам приходит соперница, ваш прежний друг, ни о чем не догадывавшийся, и просит... Чего? Именем прежней дружбы, именем репутации супруги и королевы, сделаться женой того человека, которого вы 3 года боготворили. Вам не приходилось из чувства долга решаться на безмерное самоотвержение. Вам не приходилось отвечать утвердительно на вопрос священника, берете ли вы себе в мужья этого человека, зная, что он никогда не будет вашим мужем. Вы не знаете, каково думать, что золотое кольцо, которое этот человек надевает вам на палец, есть для вас не символ союза, а пустая, ничего не значащая вещь. Вам не приходилось через час после вашего бракосочетания оставить мужа, чтобы потом увидеть его только любовником вашей соперницы. Ах, государыня, государыня, 3 года, проведенные таким образом, были 3 жестокие года. Королева приподняла руку и искала руки Андреа. Андреа отодвинула свою. «Я ничего не обещала», — продолжала молодая женщина. «И вот что я сделала. А вы, государыня, вы дали мне 2 обещания». «Андреа! Андреа!» — вскричала королева. «Вы мне обещали не видеть больше Шарни. Обещание тем более священное, что я не просила его». «Андреа!» «Потом вы мне обещали письменно всегда обращаться со мной как с сестрой, и этого я не искала». «Андреа!» «Я помню ваше письмо слово в слово. Как было забыть это обещание, данное в такую минуту, когда я приносила вам в жертву жизнь мою? Более нежели жизнь. Мою любовь, мое счастье земное и спасение будущей жизни». «Да, спасение в будущей жизни. Мы грешим поступками, государыня. И кто уверил меня, что Господь простит мои безумные желания и богохульные обеты? В эту-то минуту вы дали мне записку, каждая строчка которой огненными буквами горит перед моими глазами. Вот ее содержание. Андреа, вы меня спасли. Вы спасли мне честь. Вам принадлежит моя жизнь. Клянусь вам этой честью быть всегда вашей сестрой. Называйте меня так, вы увидите, я не постыжусь его. Передаю вам эту записку как приданное, как залог благодарности. У вас благороднейшее сердце, оно оценит мой подарок. Мария Антуанетта». Королева печально вздохнула. «Я понимаю», — продолжала Андреа. «Вы думали, что я забыла эту записку, потому что сожгла ее? Нет, государыня. Нет, вы видите, я помню ее до последнего слова, и по мере того, как вы, казалось, забывали о ней... Я только тверже запоминала». «Ах, прости, прости меня, Андреа. Я думала, он тебя любит». «Вы думали, значит, что если он стал меньше любить вас, так любит другую?» И страдавшаяся Андреа делалась жестокой. «И вы также, и вы заметили, что он любит меня меньше?» — горько воскликнула королева. Андреа не отвечала. Она не спускала глаз с Марии Антуанетты, и что-то вроде улыбки мелькнуло на ее губах. «Боже мой, что же мне делать? Как удержать его любовь? Ведь это моя жизнь. Ах, Андреа, если ты знаешь, сестра моя, друг мой, скажи, умоляю». И королева простерла руки к молодой женщине. Андреа отодвинулась. «Как же мне знать, ваше величество?» — отвечала она. «Ведь он никогда меня не любил». «Но он может полюбить тебя, может у ног твоих вознаградить за все прежнее, просить прощения за все, что заставил тебя выстрадать. А страдания так скоро забываются в объятиях любимого человека и так скоро прощаются виновнику страданий». Если бы и случилось подобное несчастье, так разве вы забыли, что прежде, нежели я сделаюсь женой Шарни, я должна открыть ему тайну, ужасную тайну? Она мгновенно убьет любовь, которой вы так боитесь. Разве вы забыли, что я должна буду сказать ему все, что сказала вам? Вы ему скажете, что Жильбер овладел вами? Что у вас есть ребенок? О, государыня, да за кого же вы меня принимаете, сомневаясь в этом? Королева перевела дух. Стало быть, вы не будете стараться привлечь к себе Шарни? Никогда, государыня. И не дадите ему заметить своей любви? Если он сам не скажет, что любит меня. А если скажет это, и вы признаетесь во взаимности, вы клянетесь мне... О, государыня, прервала ее Андреа. Да, сказала королева. Да, вы правы, Андреа, сестра моя, друг мой. Я несправедлива, требовательна, жестока. Ах, все покидает меня. Друзья, власть, доброе имя. По крайней мере, осталась бы мне эта любовь. Угодно вашему величеству еще задать мне какие-нибудь вопросы или дать приказания? Сказала Андреа с ледяной холодностью, которой она изменила только в ту минуту, когда говорила о вынесенных ею страданиях. «Ничего, благодарю вас. Я хотела возвратить вам мою дружбу, но вы отказываетесь от нее. Прощайте, Андреа, примите хоть мою благодарность». Андреа сделала рукой отрицательный жест и, холодно поклонившись, медленно, безмолвно, точно призрак, вышла из комнаты. «О, ты вполне права», — сказала королева, — «отказывайся от моей дружбы и от моей благодарности. Я чувствую и прошу Бога простить меня. Я чувствую, что ненавижу тебя так, как никого до сих пор не ненавидела. Потому что если он еще не любит тебя, то будет любить непременно». Она позвала Вебера. «Видел ты господина Жильбера, Вебер?» «Видел, ваше величество», — отвечал камердинер. «В котором часу он будет у меня?» «В 10 часов утра, государыня». «Хорошо. Скажи моим женщинам, что я сегодня вечером лягу спать без них. Я так измучена и устала. Пусть завтра никто не входит ко мне до 10 часов утра. Я приму одного только доктора Жильбера».